неизменно оказывались по весу и по габаритам крупнее, чем у пушки «Шваг». Значительней была и сила отдачи. Но названные параметры были решающими при конструировании самолетов, и самолетостроители, которые в своих расчетах при создании новых боевых машин исходили из веса, габаритов и силы отдачи пушки «Шваг», настаивали на близких к ней показателях новых систем. Конструкторы-вооруженцы на первых порах сопротивлялись требованиям конструкторов-самолетостроителей и отстаивали параметры, соответствующие полноценному пушечному вооружению. В результате процесс согласования технических условий затягивался, а вместе с тем усиливался нажим на вооруженцев в ходе совещаний по этому вопросу у Маленкова. Поскольку давление оказывали без учета технической стороны дела, некоторые условия принимались чисто формально, выполнить же их не удавалось. Но завышенные обязательства принимали не только под нажимом. Особенности тех лет, когда решения по важным технологическим вопросам подчас вырабатывали некомпетентные в них инстанции и лишь на основании тех или иных обещаний, способствовали тому, что некоторые конструкторы пушек из желания выдвинуться ставились на путь, который наносил ущерб делу и был опасен для них самих. Так получилось и с конструктором Таубиным, разработавшим одну из конструкций 23-миллиметровой авиационной пушки. Его проект был оригинальным, содержал много хороших технических решений, да и продвинулся он в изготовлении опытных образцов дальше других. Словом, эта пушка была лучшей и могла своевременно обеспечить нашей боевой авиации большие преимущества, если бы Таубин не пожелал преждевременно блеснуть не только достигнутыми успехами, но и такими, которых у него не было. Он же поступил именно так, объявив заниженный вес, габариты и силу отдачи пушки и добившись тем самым выдвижения своего проекта на первый план. Руководители наркомата вооружения, в том числе такие крупные инженеры, как заместитель наркома Барсуков, начальник технического отдела Саттель и другие, попытались было разъяснить, что параметры пушки, разрекламированной Таубиным, пока что не обоснованы, но их критику расценили как выступление против прогрессивного конструктора. Самолетостроители приняли обещания Таубина на веру и положили их на основу при конструировании самолета, однако так называемые заводские испытания, которые Таубин старался проводить без посторонних, то есть без представителей авиационной промышленности и военных, выявили ряд конструктивных недочетов его пушки. Наиболее серьезно было то, что сила отдачи при стрельбе значительно превышала обещанную. Впрочем, сила отдачи вполне соответствовала калибру и мощности пушки. Но выявилось несоответствие техническим условиям, предложенным самим Таубиным. Чтобы привести этот показатель в соответствие с установленными ранее требованиями и устранить другие недочеты, нужно было серьезно потрудиться. Таубин же преуменьшал значение выявленного несоответствия техническим условиям и даже пытался объяснить его необъективностью испытателей, их ошибками и тому подобным. Сами недочеты устранялись наскоро. Таубин руководствовался при этом главным образом так называемой конструкторской интуицией, не изучал и не анализировал причины своей неудачи, и его попытки выполнить обещанное не имели успеха. Тогда он попробовал добиться, чтобы конструкцию приняли в таком виде, но, естественно, натолкнулся на сопротивление со стороны авиаконструкторов. Повышенная сила отдачи пушек, размещенных в крыльях, при неоднократной стрельбе сбивала с курса легкие самолеты. К тому времени подоспели результаты испытания создававшихся тогда других авиационных пушек, и оказалось, что и у них сила отдачи превышала требуемую самолетостроителями. Тогда конструкторы, как вооруженцы, так и авиационные, вынуждены были признать, что подошли к этому вопросу легковесно. Стало ясно, что нужно либо отказаться от авиационных пушек, развивающих значительные силы отдачи, либо исходить из иных параметров в расчетах при конструировании самолетов. Вновь возникшее в связи с этим сомнение в целесообразности применять мощное пушечное вооружение для боевых самолетов усилились после того, как Шпитальный, явившись на прием к Сталину,